Глава 16. Неспециальный кофейный дождь. По плану все должно было начаться со стаканчика кофе. Ася, осторожно взяв Демьяна под руку, с чуть тревожной улыбкой повела его к маленькому ларьку, укутанному мягким полумраком и неярким светом нескольких лампочек. Заказала себе капучино, предложив его угостить. Но в итоге Демьян успел приложить карточку, оплатив, а себе вообще ничего не взял. Когда Ася забирала свой капучино, то повернулась к нему, недовольно поджав губы. «Так дело не пойдет. Я что, одна буду кофе пить?» «Хочешь, чтобы я составил тебе компанию?» Демьян прислонился спиной к ларьку. В его взгляде застыл тихий, мягкий вечер. Ася все еще ощущала на своем теле его прикосновения. От них было волнующе тепло. И даже остывающий ветер не мог сбить жар, распалившийся у нее под кожей угольками. «Я, конечно, не настаиваю, но я думала отметить мое вступление в твой фан-клуб, Демьян, раз мы решили начать сначала». Лукавая улыбка коснулась ее губ. Во взгляде вспыхнул огонек вызова. «Только если ради этого». Демьян как-то недоверчиво изогнул бровь, но со вздохом обернулся к милой молодой девушке бариста с темным хвостиком и что-то ей негромко проговорил, вызвав у нее легкий смех, после чего повернулся обратно к ней, чинно держа в руке пустой бумажный стаканчик, накрытый крышечкой. «Прекрасно! Ты будешь пить воздух?» Ася едва смогла удержаться от смешка. «Включи свое воображение, воительница! Я собираюсь выпить лучший в мире кофе! Ты такой нигде не попробуешь!» Он покачал перед ее носом стаканчиком, а потом наклонился и совершенно игриво, по-мальчишески подмигнул, стукнув свой стаканчик о ее, тихо провозгласив. «За знакомство и проигранную войну!» «Проигранную?» «Да, я обезвредил противника и привлек его на свою сторону». «Это я, по-твоему, противник?» Ася тихо рассмеялась, но сделала вид, что ужасно оскорбилась таким заявлением, и, убрав свой стаканчик, обхватив его пальчиками, сделала несколько глотков. Рот заполнился ее любимым ягодным сиропом, сладость подняла настроение. Демьян как-то посмотрел на нее в сумерках вечера. Иначе, с интересом, что наполнил его глаза иным оттенком. Они красиво переливались в золотистых огоньках, заставляя ее испытывать трепет. «Именно. Вооруженный, опасный и очень красивый». Последнее слово он проговорил охрипшим, резко севшим голосом, замерев от нее в нескольких шагах. Ася растерянно взглянула на него. В легких смешался его дымный мистический запах с ягодной терпкостью. Умел же он трепать языком. Понятно теперь, откуда у этого парня столько фанаток. Он как-то незаметно проникает в сердце своей непосредственностью, а затем вдруг становится серьезным, пленительно талантливым, и от его близости начинаешь чувствовать себя иначе, эмоции обостряются. «Ты очень забавный, Демьян!» Ася произнесла хохоча, стараясь скрыть смущение, что горячим коснулась шеи и кончиков ушей. «Наверняка же все эти глупости говорит каждой девчонке!» «Сказала девчонка, что похитила меня, вооружившись детским светящимся мечом в тапочках со смешными мышами!» «Ты хотел сказать, спасла?» «После всего пережитого меня посещают сомнения!» Демьян легонько коснулся ее плечом и кивнул в сторону лавочек. Его голос звучал приглушенно, с мягкой хрипотцой, без всякого бахвальства. «Так что у тебя с ногой приключилось?» «Боевая травма». «Надеюсь, обидчик пострадал сильнее?» «Возможно, перед тем, как мы с тобой встретились, я как раз закапывала его труп где-то в этом парке». «Тогда мне повезло, что я слишком красив для того, чтобы быть обезглавленным». «Твоя самонадеянность точно приведет тебя однажды в руки какому-то маньяку». «И он признается, что у него алтарь в шкафу с моими фотками. Вот у тебя есть такой? Хочешь себе что-то от меня?» Демьян неожиданно придвинулся к ней близко-близко, стуча с веселой непосредственностью пальцами по крышке стаканчика. Только взгляд его был устремлен вверх, на раскидистую крону дерева, что шумело темной зеленью над головой, утопая в свете фонарей. Ася не спешила отвечать, между ними установилось какое-то хрупкое умиротворение. Тоже взглянула на парк, что тонул в теплых огоньках, тихо шумящих деревьях и людях, что добавляли этому месту какой-то удивительной праздничной жизни. «Со мной впервые такое», — Ася вдруг тихо поделилась, сама себе удивляясь, чтобы так искренне, без страха сказать незнакомцу то, что не говорила даже самым близким людям. «Я тебя понимаю. Не каждый день встретишь такого невероятного парня. Но ты не переживай. Если вдруг упадешь в обморок от чувств, я сделаю тебе искусственное дыхание». «Через маску?» Ася взглянула на него с ироническим смешком, сделав еще один небольшой глоток. «Оно меня, конечно, спасет». «Кто знает, может, ради тебя сниму». «Какая честь! Я растрогана до слез». «Опять язвишь, а я тебе душу открываю». «Хочешь открыть? Сними маску». «Хорошая попытка, мушкетер». Он оперся локтями о колени, взглянув на нее, протянув дразнящим, хрипловатым голосом, а потом чуть тише добавил, окинув ее серьезным, внимательным взглядом. «Так что там у тебя впервые?» «Это не так уж и интересно». Ася неожиданно стушевалась, сердце в груди волнительно забилось, она совсем не собиралась делиться с ним сокровенным. Это было так странно, но в то же время ей будто хотелось высказаться, хотя бы раз. «А что, если мне интересно?» Его такой простой вопрос породил в груди маленькое торнадо. Демьян наклонился к ней, подняв голову, действительно готовый выслушать. «Ты знала, что всегда легче с незнакомцем чем-то поделиться? Мы ничем друг другу не обязаны, ничем не... связаны. Если хочешь, я могу побыть священником, а ты у меня на исповеди. Я как раз в черном». «В тебе от священника только желание молиться». «Я знал, что неотразим в твоих глазах. Все-таки у тебя дома есть мой алтарь, да?» «Молиться о том, чтобы твоя самооценка вернулась с небес на землю». Ася поправила его с легкой улыбкой, поиграв бровями. Демьян возмущенно фыркнул, сощурившись, но в затихающем вечере Ася все равно уловила его приглушенный смешок. «Итак...» Демьян осторожно приподнял бровь в нерешительности, но с поддержкой коснувшись ее коленки своей. Ася не могла понять, почему вдруг стало ему интересно, почему он был с ней таким искренним и даже неловким. В какой момент все так переменилось, что она это упустила? «Я ни разу не была в таких парках, а еще сегодня...» В горле встал болезненный комок, грусть сдавила грудь тяжестью. «Я впервые веселилась. В последний раз мне шарики покупал отец. Мне было 6, а потом он ушел из нашей жизни. И я забыла, каково это». «Что?» Демьян перешел на сокровенный, отрывистый шепот. В его зеленых глазах забилась тревога, ответная грусть. Удивительно, он точно переживал с ней все ее страхи, всю ее боль. Удивительно и знакомо. Сердце зашлось в бешеном ритме. Кончики пальцев обожгло от того, что она снова подумала о Диме, которому не говорила и половины того, что было у нее на сердце. Ей хотелось в его глазах быть храбрее, красивее, беззаботнее. Какой угодно, но не сломленной. Смотреть с ним сериалы или фильмы раз в неделю, втягивать во всякие авантюры, совершать глупости и оставаться рядом, когда могла. Но в итоге все равно вечно косячила и заставляла Диму переживать. Сердце болезненно сжалось, на мгновение стало так зябко, что она поежилась. «Проживать день, ни о чем не думая, просто веселиться». «И у тебя так было в последний раз 6 лет?» В голосе Демьяна прозвучала неожиданная надрывная нотка. Он закашлялся, отведя от нее взгляд, и снова принялся бездумно стучать пальцами по стаканчику. Напряжение натянулось между ними жалящим током. «Да». Ася судорожно втянула носом воздух, утопая в запахе вечерних сумерек и его, ягодном. Почему-то это немного успокаивало. «Тогда с почином», — Демьян произнес глухо, чуть повернув к ней голову. В его взгляде отразился такой яркий калейдоскоп смешанных эмоций, что в груди закололо. «Скажу сразу, повторять подобное рандеву я точно не намерена. Ася устало выставила в его сторону пальчик, но улыбка все равно мягко коснулась ее губ. «Жаль. Мне понравилось, как ты тыкала в меня мечом. Непередаваемые ощущения!» Демьян протянул с улыбкой, а затем, чуть придвинувшись, тихо, с глубоким выдохом произнес, внезапно зацепившись за ее пальчик своим, послав по телу мурашки. «У меня это тоже впервые. Я обычно не очень люблю веселиться». «Ты похож на человека, в голове которого, не умолкая, светится диско-шар. Вечная вечеринка». «И траур». Он подергал их пальцы, точно скрепляя какую-то тайну, повисшую между ними. «Мы не только в черное или белое». «Именно. В моем случае я доска для шашек. Клетчатый». «Замечательно». Ася, не сдержавшись, тихо засмеялась. Этот маленький контакт, который ни один из них не разрывал, казался ей интимнее всех его шуток до этого. «Клетчатый, ты в курсе, что это звучит совсем не сексуально?» «Зато правдиво». Демьян склонился чуть ниже, отпустил ее палец и перевел взгляд вниз, отрывисто произнося, точно задыхаясь. «Сильно болит. Может, перевязать надо?» «Я не могу понять, ты почему со мной такой добренький? Стараешься выглядеть ангелочком в глазах своей фанатки?» «Мы уже выяснили, что из нас двоих опасность представляешь ты, как в «Красной шапочке», где за бабулькиным прикидом прятался хищник». «Ой, да, бойся! Как сейчас наброшусь на тебя!» «А я о чем? Ты пару раз явно собиралась меня укусить. Всего лишь факты». «Ладно, сдаюсь». Ася произнесла это отрывисто, немного нервно ерзая на лавочке. Он был прав. Сначала меч. Потом она почти все время пыталась подобраться к нему ближе, чтобы сорвать маску. Надела на него смешной ободок, уговорила детвору его еще и разрисовать. Да они стоили друг друга. Но в ее огороде грешков было чуть больше на этот вечер. И прямо сейчас ее не отпускало обязательство перед Лианой. Ее игра еще не окончена. Но как попросить его номер? Несмотря на их вполне комфортное взаимодействие, он вряд ли поделится с ней настолько важной информацией. Это не тот уровень откровенности, который можно доверить простой фанатке, с которой было немного весело. Личное. Пока Ася думала о том, как ей подойти к настолько тонкой теме, случилось непоправимое. Демьян подхватил ее ногу и положил к себе на коленку, вызвав в ее сердце горячее негодование, что быстро сменилось смущением, когда его теплые пальцы коснулись на мгновение лодыжки. Ногу пронзила боль, она возмущенно замахала руками, совсем забыв, что в одной из них все еще держала стаканчик с недопитым кофе. Первая реакция – разрывная. Паника холодом прошлась по позвонкам, тело застыло, а во вторую секунду – стаканчик выскользнул из одеревеневших пальцев, глухо ударяясь о плитку, расплескивая напиток. Капли горячего кофе расплескались, точно художественный элемент. Колкими брызгами застыли на расписной черной маске Демьяна и впитались в его жилетку. Демьян моргнул удивленно, заторможенно, а затем повиснувшая между ними тяжелая тишина вдруг прервалась его смехом с такой знакомой хрипотцой, что царапнуло ребра до колючей нежности. «Ух ты, вот это номер! Ты все-таки хочешь меня, да, малыш?» Демьян склонил голову на бок, угольные кудряшки непослушно рассыпались, вырываясь из плохо держащего лака. В уголках глаз скопились морщинки, он хитро довольно их прищурил. «Этот ненормальный, кажется, счастлив!» В его зеленых глазах взорвались золотыми искрами салюты. «Я не хотела, это...» Ася пораженно смотрела на него, пока он стряхивал сладкие капли с джинсовой жилетки и, подняв руку, потянулся к шее, по которой гипнотически стекали остатки капучино и застывала шоколадная крошка. «Случайность...» «Брось, ты же не думаешь, что я на это поведусь? Просто скажи, что хотела увидеть меня мокрым!» «Боже, я бы предпочла вообще с этого момента тебя не видеть!» Вырвалась чувством, когда она отшатнулась и резко ударилась лопатками о спинку лавочки, протестующе взмахивая руками. «Конечно, потому что это запретное зрелище. А...» Он вдруг запнулся, нахмурился, а затем, нервно откашлявшись, продолжил, будто и не было этой паузы, касаясь липкими от кофе пальцами кончиков ее волос. «А ты, вероятно, еще не готова согрешить, да, малыш?» Ей в шутку хотелось хоть сейчас встать на колени и раскаяться во всех грехах, лишь бы раскрутить тот узел, который он завязывал своим взглядом и хриплым голосом внизу ее живота. «В топе будет. Я повелась на этого красивого засранца и на его задницу в обтянутых джинсах, как какая-то фанатка без мозгов. Дорогой бог, прошу, верни мне разум и здравый смысл. Ставлю все свое состояние. Ты же принимаешь взятки, надеюсь?» И тут Ася брякнула, пытаясь не вдыхать дымный ягодный аромат, от которого пряно растекается тепло по венам. «Раздевайся!» А затем, столкнувшись с атомным взрывом в его расширившихся зрачках, скомканно добавила, почувствовав, как поднялась на градус температура в ее теле и обдала щеки краской. «В смысле, снимай жилетку, я постираю и верну!» Глаза напротив вспыхнули колкой насмешкой. И Ася готова поклясться, что Демьян под своей маской сейчас от чего-то широко улыбался. Эти отметинки-морщинки в уголках глаз копились, пока он неотрывно смотрел на нее. И от этого тело стало еще горячее. «Да что с этим парнем не так?» «Постираешь?» Он переспросил, улыбка дробила в его голосе каждую букву, отчего теперь ей пришлось вскидывать в немых вопросах брови и поджимать губы. «Прямо своими ручками?» «Для этого цивилизация изобрела стиральные машинки, если ты вдруг не в курсе». «Нет, ты серьезно?» «Нет, не серьезно. Ася не умела стирать и была совершенно нехозяйственной. Скорее всего, если она решится взяться за стирку, все либо сядет, либо приобретет радужный оттенок. Даже черная, сжавшись под натиском ее мастерства превращать, и что-то простое – полный крах». Но Демьян-то про это ничего не знал. Чего тогда с этим недоверием и насмешкой косился на нее? Будто она сказала только что, что верит в НЛО и готова организовать ему с ними встречу. «Детка, это коллекционная вещь, только ручная стирка. Но если тебе так хочется, держи». Демьян вдруг поднялся с лавочки и стянул с себя жилетку, как-то по-свойски накинув ее ей на острые линии плеч. Ощущение тепла окутало тело. «Только будь с ней понежнее. Представь, что на ее месте я. И желательно верни мне ее назад, а не положи в свой фанатский алтарь рядом с тысячами моих фоток». «Я не...» Ася застряла на нем пораженным взглядом, щеки заколола от румянца, пока она порывисто пыталась снять с себя его вещь чуть дрогнувшими пальцами. «Возмутительно. Демьян, похоже, и правда считал, что она это нарочно. Он снова легко просчитал ее и теперь наверняка воспринимал как влюбленную в него дурочку. Да пусть катится к черту весь план! Лучше купить ему новую шмотку или компенсировать денежным переводом, чем так унижаться». «Это вообще большая честь! Многие мечтают получить мой шмот. Представляешь, как тебе повезло!» Демьян снова это сделал, похлопал ее по макушке, перехватывая ладонь. «Невероятно!» Ася ядовито процедила, вскинув иронично бровь. «Дайте ей ружье или ее джедайский меч. Она ему покажет, насколько повезло!» Демьян определенно поймал ее ироничный настрой, и это веселило его только сильнее. Катастрофа. Он снова смеялся куда-то ей в висок, наклоняясь, обжигая горячим дыханием, что пробивалось и через маску, касался кожи грубой тканью маскировки. У Аси все равно пробрало позвоночник горячей дрожью. Когда она вдруг подумала, что вот там, куда он прислонился маской ей у уха, скорее всего, его губы. «И это, черт возьми, что, был только что непрямой поцелуй в висок? Интересно, он их кривит обычно в колючих усмешках, или его уголок губы упирается несимметрично в левую щеку, образуя одну из очаровательных ямочек, как у Димы? А еще, быть может, у него есть тонкий, едва заметный шрам на подбородке. И кожа, расцвеченная ожоговыми цветами, наравне с бледными веснушками, скоплением родинок и темных ледников, синяков на ребрах и сильных руках, такая же, как у Котова. Сумасшествие, конечно. Но ей все казалось, что он на него похож. Это так остро забавно, у них у обоих даже имена на букву «Д». Так и знал, что ты в восторге от этого. Демьян приобнял ее за плечи на мгновение. Его слова хрипло нарисовали на шее колючие мурашки. «Не переживай, Демьянушка, ни одного пятнышка не останется. Есть проверенный способ сожжения». Ася закатила глаза, громко, подчеркнуто фыркая. И яркая вспышка, плавящая зеленую акварель радужки Демьяна, золотится в лучах вечерних ламп, тем самым редким весельем, которое она ловила, как воздух, в глазах Котова. До их танца его глаза так не светились и не будоражили, не напоминали взгляды Димы, обращенные к ней. И тут в голове пронеслось то, что Дима ей так больше и не написал, и что она ему соврала, сказав, что останется на весь день дома. Горечь лжи неожиданно осела в легких пепельным мороком. «Так что не смотри на нее этими глазами, популярный мальчик. Темная разъедающая печаль, со сколочным стеклом в глазах, ловящим блики обжигающего нутро веселья. Не смотри». «Это вполне в твоем духе, воительница!» Демьян ей подмигнул, весело хохоча, будто его и не смущали ее слова. Точно он этого от нее и ждал. «Не делай вид, что вы так хорошо друг друга знаете, что ты знаешь ее. Это вовсе не так. Вы впервые сегодня встретились». «Значит, тебя устроит такой исход?» «Да вперед! Только тогда мы вряд ли снова увидимся. Кто знает, вдруг ты не остановишься и захочешь, чтобы я тоже сгорел в этом пламени, разгорающейся между нами страсти». Демьян ей подмигнул. Перезарядка, выстрел. Пуля застряла в реберной клетке. Ася в отместку помахала его джинсовой жилеткой, как флагом над своей головой, посылая широкой улыбочкой обещание роспись. Она совершенно точно сожжет его шмот, а пепел высыпет на его наглую самовлюбленную макушку. «О, он же будет в восторге, да?» А затем вдруг неожиданно тихо добавила на выдохе, чувствуя, как сердце болезненно сжимается в ребрах. «И не мечтай, мое сердце уже занято. И поправочка, не тобой». «Воительница, у тебя есть парень?» Во взгляде Демьяна неумолимо что-то переменилось. Искры в них точно задохнулись, будто, оставшись без воздуха, погасли. «Нет». Ася качнула головой. Как странно, что она вообще решила с ним этим поделиться. Но ей точно хочется хоть немного очистить свое имя от стены славы, где наверняка красовались тысячи портретов его реальных фанаток и влюбленных девчонок. «Но есть человек, которого я люблю». Безумно, сильно, безответно, без шанса на то, чтобы ему когда-нибудь признаться. «Дай угадаю, это твоя мама?» «Очень смешно!» Ася скомкала пальцами грубую джинсу, прошлась по нашивке инь и янь. «Не суди по себе! Готова поспорить, что твоя мама – твоя главная фанатка!» «Моя мама...» Демьян неожиданно прервался, сглотнул и прошелся рукой по волосам, убирая их со лба. Его взгляд остекленел. «Она не знает, чем я занимаюсь. Вообще ничего про меня. Ладно, давай сюда свою руку, мадам». «Это зачем еще?» «Чтобы я вложил в нее маркер, а ты оставила мне временное тату со своим номерком. Или как мне потом тебя искать? По платочку и бабской юбке?» «По моему убийственному взгляду?» «Хорошая попытка, но мне нужны гарантии». Демьян достал черный маркер и протянул ей. Ася, чуть дрогнувшей рукой, вписала свои цифры между линиями его вен, проступающих под загорелой кожей. На мгновение запнулась, забыв последние числа своего номера. Может быть, он ей и вовсе не напишет. Свой же номер он не дал. Это всего лишь формальность, которую он позволил особо приставучей, по его мнению, фанатке. «Я напишу тебе». Его тихий голос напоминал теплый порыв ветра, забравшегося под одежду, оставляя на коже приятные мурашки. Кончик маркера дорисовал восьмерку и ноль на конце, Выдохнула, неловко возвращая ему то, чем писала номер. «Мы прям как женатики. Надеюсь, твой поц не будет ревновать?» «Ему будет все равно». Ася подняла на Демьяна взгляд на миг, чувствуя, как сердце в груди останавливается от этих слов, а затем небрежно добавила. «Если хочешь, чтобы были как женатики, могу разбить тарелку о твою бесстыдную голову». «Для начала нашего брака хватит и того, что ты облила меня кофе. Ну, до скорого, воительница!» Мама вернулась к завтраку на следующее утро. Небо бледно-голубое, блеклое. Где-то вдали гремел гром, а тусклое солнце решило работать сегодня в полсилы. Ася успела к этому раннему часу перебинтовать ногу, обработать ушиб и немного размяться в танцевальном зале с большими арочными окнами. Поспать удалось от силы часа три, потому что она полночи ворочалась, кутаясь в шерстяной плед, пытаясь выбросить мысли о том, что Дима впервые не пожелал ей спокойной ночи. Они не восстановили связь. Мобильный скромно молчал, а Ася вздрагивала от каждого спама, чувствуя, как нарастает в груди волнение. Как оно кусает сердце. «Доброе утро, девочки!» Вежливая фальшивая улыбка жгла мамины губы в помаде с темным вишневым оттенком. Она прошла мимо постояльцев грациозной и твердой походкой в легком летящем белом платье на тонких бретельках. Тонкая фарфоровая хрупкость и стальной характер. Этот контраст всегда отлично уживался в их с Мартой матери. В Асе отлично уживались хаос мыслей, хрупкость и надломленность. Ничего стального и прочного в ней никогда не было. «Ничего без меня не натворили?» «Конечно же нет!» Марта царапнула вилкой по белой эмали тарелки, пытаясь подцепить брокколи, всего на мгновение их взгляды столкнулись. Ее, разбавленный кофе с сахаром, шипящая газировка, и ее, подчеркнуто горький, бездонный и холодный, с маленькой теплой искоркой на дне. Секунда, и Марта ей подмигнула, отчего у Аси вспотели ладони. Вчера ночью Ася застала Марту возле припаркованного черного тонированного Мерседеса. Глеб, ее парень, первокурсник с кафедры политологии, прижимал ее к себе, и они вместе делили с ним на двоих тлеющую в густых сумерках сигаретку, что рыжим фитильком трещала в соленом воздухе, рассыпаясь искрами. «Я не выдам тебя, если ты не выдашь меня». Вот такая сестринская у них солидарность, на которой точно на скотче держались их отношения. Раньше все было по-другому. Ася могла врываться в комнату Марты ураганом, разбрасывать свои игрушки и просить ее с ней поиграть. Затем они находили папу в его кабинете, обложенного какими-то важными бумажками по управлению лотосом, и забирались к нему на руки хохоча. Он обещал, что поиграет с ними попозже, и всегда держал слово. Мама только качала головой, находя его в номере Аси или же Марты, строящего железную дорогу или замок для настоящих принцесс с пластиковой короной на голове. А потом папа ушел, и их жизнь разделилась на до и после, как и отношения. Ася безумно скучала по утраченному детству и не позволяла себе вспоминать, что было после. «Что насчет тебя?» Мама закончила допрос и неожиданно обратилась к ней, заставляя на мгновение заискрить все нервные окончания, точно от перегрева. Ася невольно сжалась в спинку стула, выронив вилку из непослушных пальцев. «Готова к новому танцевальному сезону?» На мгновение на губах мамы проступила мечтательная улыбка. Точно это не Ася, а она сама вновь погрузится в танцевальную суету, наденет чешки или пуанты и встанет в одну из балетных стоек у станка, как грациозная и изящная маленькая балерина, которой она когда-то и была. Ася не смогла сдержать дрожащей улыбки. Нога все еще болела, но припухлась, спала, у нее продумана идеальная программа для ее сольного выступления. Она готова распахнуть двери в наглухо заколоченное материнское сердце. «Впусти, пожалуйста, мамочка!» «А то!» Ася вздохнула уверенно, воздух искрил и плавился от ее эмоций. Там ужас смешивался со щенячьей радостью. Здоровая нога под столом дернулась в такт сорвавшемуся биению сердца. А затем торжественно добавила, замирая, как перед прыжком. «Буду пробоваться на солистку!» Марта подавилась от этой новости салатом. Ее взгляд был красноречивее любых слов. Мама же с легким интересом склонила голову, как любопытный ребенок, мягко повела пальцами по ободку стеклянного бокала, внутри которого плескался апельсиновый сок, создавая тонкий мелодичный звон, а затем откинулась на спинку стула и с той же улыбкой тихо произнесла: «Не подведи род Волгиных, я рассчитываю на тебя, моя маленькая танцовщица». «Никогда!» «Ну да, Ась, прям-таки никогда!» Марта отмерла, ее тонкие губы кривятся в беззлобной усмешке. «Это для кинематографичности. Вечно ты портишь момент». «Только ты сама себе не испорть свою минуту славы», — Марта произнесла приглушенно, но ее слова больно отозвались внутри, когда мама оставила их двоих за огромным прямоугольным столом, накрытым белоснежной скатертью. Невозможно распознать, о чем она думала. Насмехалась, жалела или предупреждала. «В этот раз я буду серьезна». «Очень надеюсь, сестренка. А то мне иногда кажется, что у тебя локатор настроен на одни только глупости». Глаза Марты вспыхнули насмешкой, но в этот раз голос звучал мягче, без презрения, отчего Ася не могла ей не улыбнуться. «С этого года я решила поменять его направление». Ася беспечно пожала плечами. «Для разнообразия». Марта ничего не ответила. Разговор с ней – вообще необычное явление вместо презрительного фырканья или картонного равнодушия, от которого болезненно покалывало в груди каждый раз. Но Ася и не ждала от нее поддержки. В конце концов, у нее хотя бы раз может же получиться хоть что-то. На мгновение перед глазами встала широкая спина отца, и хлопок двери сотряс грудную клетку фантомным звуком. Она нервно холодными пальцами скользнула по животу. Белый короткий топик с рукавами-фонариками скрывал рубец шрама лишь наполовину, вызывая в мыслях вспышки ассоциации. Дождь срывался с неба, обжигая макушку и оголенные участки кожи, оставляя невидимые ожоги. А в ушах бился пульс от маминого. «Я рассчитываю на тебя, моя маленькая танцовщица». И ее улыбка разгоняла из мыслей любой мрак и боль.